Глава 3. Я хлопаю глазами. Руслан Викторович объясняет. «Очередная няня уволилась, а мне некуда ее девать. С ней я работать не смогу. Посидишь?» — спрашивает. Может, я совсем дурочка, но я слышу в его голосе, кроме строгости, еще и надежду. И, тем не менее, это звучит не как вопрос, а скорее как приказ. Я открываю рот, но Василиса не дает мне ответить. Она быстро подбегает ко мне и берет меня за руку, улыбаясь, говорит. «Конечно, папа, Соня посидит со мной, все будет хорошо, не волнуйся!» Руслан Викторович недоверчиво хмурит брови. Я киваю ему, а про себя думаю. Господи, он даже к дочери относится, как к своим сотрудникам. С недоверием. Ну что такого может сделать маленький ребенок? Это же простая девочка, а он ведет себя с ней, как будто она какая-то преступница. «Я зайду за ней в 5. Сходите, поешьте в столовую», — говорит Руслан Викторович. Мы выходим из его кабинета, я вздыхаю. Утром я хотела поменять профессию. Кажется, мое желание сбылось. Теперь я не врач, а няня дочери главврача. Время с Василисой проходит весело. Сначала мы сидим в моем кабинете, она рисует. Я неумело пресекаю ее попытки снова нарисовать на себе. Потом мы идем в столовую. Все удивленно на нас пялятся. Я смущенно улыбаюсь коллегам и объясняю, что это главврач попросил посидеть с его дочерью. Ничего такого. Самого Руслана Викторовича нигде нет. Неудивительно, ведь у него всегда полно работы. А может, ему просто персонально приносит обед в его кабинет, кто знает. Молодец какой. Сбагрил на меня своего ребенка и работает. Ну ладно, зато он первый раз не ругался, что я задержала дурацкий отчет. Может, впредь будет ко мне лучше относиться. Василиса морщится, когда видит еду. Говорит «нет-нет» на все мои предложения. В итоге я уговариваю ее съесть хотя бы макароны. Кое-как соглашается. Мы садимся за самый дальний столик. Я думала, что все нас избегают, но к нам все-таки присоединяется Ваня, мой бывший однокурсник. В отличие от меня, ему нравится работать врачом. «Когда ты успела завести дочь?» — спрашивает устало. Как всегда, у него круги под глазами и вид такой, как будто ему самому надо ложиться в больницу. Наверное, снова читал иностранные статьи всю ночь или был на дежурстве. «Вот за это я и не люблю работу врача». Вечное самопожертвование во имя идеи, а взамен собственное подорванное здоровье. Я не эгоистка, но хотелось бы, чтобы врачей нагружали не так сильно, давали бы больше отдыха. «Она моя няня», — весело отвечает Василиса. «Ого, взяла подработку?» — продолжает острить Иван. «Нет, это дочь...» «Знаю, вся больница в курсе», — прерывает меня Иван. «Вся больница?» — удивляюсь. «Чего тогда спрашиваешь?» Иван загадочно улыбается. «Что там говорят-то хоть?» — интересуюсь. «Что главный уволил тебя за некомпетентность и попросил поработать няней. Говорят, он сказал, что ты ни на что больше не годишься». Я откладываю ложку в сторону и открываю рот. Капец. Как могли собрать про меня такие сплетни за такой короткий срок? Конечно, я не выигрывала премию «Врач года», но я нормально работаю, ни один пациент недовольным еще не уходил. Ваня смеется. «Я пошутил. Все просто в курсе, что ты нашла его дочь, и теперь помогаешь ему вроде как». Бью его по плечу. «Ну и шуточки у тебя, дурацкие!» Иван смеется. После обеда Василиса просится идти погулять на улице по территории. Я разрешаю ей и сразу же об этом жалею. Она носится, как угорелая. Мне приходится за ней бежать, чтобы она не попала под машину скорой помощи. Я все время поглядываю на часы и жду 5 часов, когда ее заберет отец. У Василисы энергии через край, а моя уже на нуле. И как Руслан Викторович только с ней справляется? Кажется, первый раз в жизни я сочувствую главврачу. Может быть, поэтому он такой вредный, что устает от домашних забот? «Василиса, стой, давай посидим!» Я кое-как усаживаю девочку на скамейку. «Ты хорошая, я бы хотела, чтобы ты стала моей няней навсегда». Смотрит на меня и улыбается. «Это почему?» «Ты не говоришь, что я плохая, и как же я тебя достала?» «Кто так делает? Твой папа?» Тихо спрашиваю. «Воспитательница в саду, няни, все!» Пожимает она плечами. «Мне становится жаль Василису. Она хорошая девочка, и не ее вина, что взрослые не привыкли к такой активности. Мысленно беру свои слова обратно насчет сегодняшнего дня». Да, устала я бегать и следить за ребенком, но, несмотря на все эти хлопоты, день все равно получился отличный. Уж намного веселее, чем сидеть весь день в кабинете и принимать пациентов. Василиса прижимается ко мне и обнимает. «Это так мило!» Я обнимаю ее в ответ. Затылком чувствую, что как будто на нас кто-то смотрит. Разворачиваюсь, задираю голову вверх. На третьем этаже находится кабинет главврача. Может быть, он смотрит? Точно, я вижу его силуэт около окна, но он быстро отходит. Зачем он наблюдает за мной? Думает, мне нельзя доверить ребенка? Или наоборот, не верит, что я справляюсь? Теперь я чувствую даже какую-то гордость за себя. По словам Василисы, никто с ней не справлялся, а она меня даже обнимает сейчас, хотя мы знакомы всего день. Вот пусть Руслан Викторович и посмотрит, что я совсем не бездарь, как он думает. Он, конечно, таких слов прямо мне не говорил, но каждый раз, когда он на меня смотрел, я чувствовала себя беспомощной. Время приближается к 5. Многие сотрудники выходят из больницы, я беру Василису за руку. На этот раз нам по пути опять попадается Марина, но сейчас она отходит ближе к стене и избегает разговора. Правильно делает. Я злорадствую, да. Хотела через ребенка подобраться к Руслану Викторовичу, а вот не вышло. Да и вообще, как это низко, что некоторые люди на пути к своей цели ничем не брезгуют. Не люблю таких. «Соня, мы еще увидимся?» — спрашивает Василиса прямо перед кабинетом своего отца. Я глажу девочку по голове и улыбаюсь. Надо признать, она растопила мое сердце. Я всегда была самой младшей в семье и не знала до сегодняшнего дня, каково это — играть с детьми. Но мне понравилось. Я стучусь, и мы вместе заходим. Руслан Викторович сидит за своим столом, смотрит на нас как-то странно. «Я привела Василису», — говорю неуверенно. Его грозный вид меня пугает. «Я могу идти?» «Нет, сядь». «Нет?» — переспрашиваю удивленно. «Что он еще от меня хочет?»